Убейте его!» Король бежит к окну и ударом шпаги убивает сумасшедшего. Сумасшедший падая. «О-о-о!» «Анна, он мертв?» «Король, он упал. Он упал в ров. Он тонет. Слушайте, слушайте!» Слышно бурление воды. «Анна, нет никого вблизи?» «Король, он тонет. Он тонет. Слушайте!» «Анна, никого нет вблизи?» Гром и молния. «Король, есть молнии?» «Есть молнии!» «Анна, что?» «Король, дождь идет. Дождь идет. Град. Град. Гремит гром. Гремит гром. «Анна, что вы там делаете у окна?» «Король, дождь идет. На меня дождь идет. Они льют на мою голову воду. Хотел бы я быть на лугу. Хотел бы быть на вольном воздухе. Они льют воду на мою голову. Теперь нужна была бы вся вода потопа, чтобы крестить меня. Все небо мечет град на мою голову. Все небо мечет молнии на мою голову. Анна, вы с ума сходите, вас убьет громом. Король, град идет. Идет град на мою голову. Есть градины величиной с воронье яйцо. Анна, но вы сходите с ума, град убьет вас. Вы уже в крови, закройте окно. Король, я хочу пить. Анна, пейте. В этом стакане есть вода. Король, где? Там, он еще наполовину полон. Король, она пила из этого стакана? Анна, да, может быть. Король, а нет другого стакана? Выливает воду и швыряет стакан. Нет, что вы делаете? Король, она умерла. У дверей слышится странное трение и царапанье. Анна. Царапают дверь. Король. Это он царапает. Он царапает. Анна, молчите. Король. Но не рукой. Анна, не знаю. Король, будем осторожны. О-о-о. Анна. Геальмар. Геальмар, что с вами? Король. Что? Что? Анна. Какой вы страшный, вы упадете. Выпейте. Выпейте немного. Король. Да-да. Анна. В коридоре ходят. Король. Он войдет. Анна. Кто? Король. Тот. Тот, который делает движение, как будто царапает. Анна. Молчите. Поют. Голос в коридоре. Из глубины воззвал к тебе, о Господи. Услыши, Господи, глас мой. Анна, это семь бегинок направляются в кухню. Голос в коридоре. Да откроется слух твой голосу мольбы моей. Король роняет из рук стакан и графин. Анна, что вы делаете? Король, не моя вина. Анна, они услышали шум, они могут войти. Голос, удаляясь по коридору. Если воззришь на несправедливость, о Господи, Господи, кто устоит? Анна. Прошли, идут в кухню. Король, я хочу уйти. Я хочу уйти, с ними. Откройте мне дверь. Идет к двери. Анна, удерживая его. Что вы делаете? Куда вы идете? Вы с ума сходите. Король, я хочу с ними. Они уже на лужайке. Они у озера. Там ветер, там идет дождь, там вода, там воздух. Если бы вы, по крайней мере, убили ее на чистом воздухе, но здесь, в маленькой комнате, в маленькой жалкой комнате. Я отворю окно. Анна. Но гремит гром. Вы с ума сходите. Лучше бы я пришла одна. Король. Да, да. Анна. Вы бы тогда умывали себе руки, не правда ли? А теперь? Король. Я ее не убивал. Я не дотрагивался. Это вы убили ее. Вы. Вы. Анна, хорошо, хорошо, молчите. Мы после увидим. Но не кричите так. Король, не говорите больше, что я, или я и вас убью. Это вы, это вы. Анна, да не кричите, как одержимый, вас могут услышать в самом конце коридора. Король, меня слышали? Стучаться в дверь. Анна, стучаться? Не двигайтесь. Стучаться. Король, что будет? Что теперь будет? стучаться. Анна, погасите свет. Король, о, Анна, я говорю вам, потушите огонь. Король, нет. Анна, я сама потушу. Тушит огонь. Стучаться. Кормилица в коридоре. Мален, Мален. Анна в комнате. Это кормилица. Король, о, кормилица. Милая, милая кормилица, я хочу видеть кормилицу. Откроем, откроем. Анна, да молчите же, ради бога, молчите. Кормилица в коридоре. Мален, Мален, вы спите? Король в комнате. Да, да, да, о, Анна, молчите. Кормилица в коридоре. Мален, моя бедная маленькая Мален, вы не отвечаете?